Сзади на нас стали шикать. Впереди в нашу сторону начали поворачиваться головы, лысые и с химической завивкой, откормленные лица, искаженные гримасой раздражения. «Слышишь, как народ поет песнь разгневанных людей?» — пела моя мама в счастливом неведении. «Это песнь народа, что перестал сам быть рабом». Расфуфыренная бабушка молодого костюма вставила свое слово. «Да будет вам известно, что мы тоже оплатили наши места». «Мы не можем сконцентрироваться на представлении», — заскулила ее старомодная дочь. «Вам нет необходимости концентрироваться, дама», — сообщила ей Сид. «Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Ведь вы знаете, как это делается, не так ли?» «Но надо же!» «Я иду за помощью», — сказал ее сын и отправился искать девушку Капельдинера. «Потом нас выставили из зала. Надо отдать им должное, они были очень вежливы. Сказали, что если мы не можем заставить маму замолчать, то администрация оставляет за собой право удалить нас из зала, а уговорить маму замолчать было совершенно невозможно, потому что еще должна была последовать сцена смерти Вальжана, Жавера, Эпонин и всех тех замечательных студентов, которых должны расстрелять. Итак, мы ушли со спектакля. Моя жена, моя мать и я. Мы ужасно смеялись над этим, как будто быть удаленными со спектакля гораздо более забавно, чем смотреть его. Мы шли в разодетой толпе, направляясь в бар «Италия». Мы пообещали маме, что она выпьет там чашечку удивительного чаю. Мы втроем шли под руку по улицам Сохо, распевая при этом во все горло пустые стулья за пустыми столами. Глава 17. Я встречал своего сына в аэропорту. Он появился из зала прибытия самолетов, держась за руку бортпроводницы British Airways. На шее у него висело что-то вроде опознавательной бирки. Похожее бывает у детей, эвакуированных с территории военных действий, которых показывают в черно-белых документальных лентах. «Господи, пожалуйста, позаботься об этом ребенке!» «Пэт! Я здесь! Пэт!» Стюардесса заметила меня раньше, чем Пэт. Он что-то серьезно ей говорил. Его лицо было бледным и напряженным, но тут он увидел меня. Вырвавшись от девушки, он бросился ко мне в объятия. Я стал на колени, крепко прижал его к себе и поцеловал в светлую макушку. «Дай мне взглянуть на тебя, дорогой!» Он улыбнулся и зевнул. И я увидел, что его щербатая улыбка изменилась. Вместо беззубого пространства спереди появились два неровных, вылезающих из десен зуба. Зубы, которые прослужат ему всю оставшуюся жизнь. Имелись в нем и другие изменения. Он подрос, и его волосы немного потемнели. И еще я не узнал ничего из его одежды. «Ты в порядке? Как прошел полет?» «Я так рад опять тебя видеть, дорогой! В самолете совсем невозможно спать, потому что все время тебя будет и заставляют что-нибудь съесть», — ответил он, жмуря свои уставшие голубые глаза. «Надо было выбирать между рыбой и курицей». «Он еще не освоился с разницей во времени, да, Пэт?» — ослепительно улыбнулась мне девушка-стюардесса. «Он такой чудесный мальчик!» Это было правдой. Он был замечательным мальчиком, умным, веселым и красивым, а еще независимым и смелым, совершил перелет через весь Атлантический океан в одиночку. Потрясающий ребенок. Мой сын в 7 лет. Мы поблагодарили стюардессу, поймали такси,